Глава 36. Если честно, на службу сегодня ехать не хотелось. Да нервной почесухи не хотелось. И дело вовсе не в лени или плохом самочувствии. Подобные варианты с очкования Дмитрием даже не рассматривались никогда. Службу он любил. Нет, не так. Что это за девчачье «любил»? Это просто была его жизнь, а не служба. Потому что Диме Сахновскому, толстому, неуклюжему увольню, стеснительному и замкнутому, выбор профессии помог стать совсем другим человеком. То, что Димка станет программистом, в классе никто не сомневался. На уроках информатики Сахновский был лучшим. С преподавателем, вечно лохматым, тощим очкариком Константином Петровичем, ученики звали его между собой Костиком, уж больно несолидным выглядел недавний выпускник пединститута. Димка почти на равных щебетал на непонятном для остальных языке. А еще в виртуальном пространстве не имело значения, как ты выглядишь. Толстый ты или тощий, красавец или урод. Димке очень нравился увиденный где-то стишок, вернее, одна его строфа. «Весь свет – интернет, там вопросы, там ответ. Никому дела нет, кто ты, что ты, сколько лет». Здесь, в виртуале, Димка не был толстым, стеснительным увольнем. В социальных сетях у него имелось много друзей, и с девчатами он общался запросто. Но со всеми исключительно по-дружески, потому что интересовала его всегда только одна – Яна Суровцева. В которую толстый мальчик Димка, обладатель смешного коротенького чубчика и роскошного букета, и влюбился сходу, едва увидел на линейке 1 сентября, где первоклашки впервые знакомились с теми, с кем будут учиться 11 лет. Наверное, для всех остальных Яна не особо выделялась среди девочек. Красивой куколкой, при виде которой экзальтированные мамаши взвизгивают обычно «Боже, какая прелесть!» девочка не была. Худенькая, длинноногая, с двумя тоненькими светлыми косичками, украшенными роскошными белыми бантами, смешливые голубые глаза под ровной челочкой, курносый маленький носик в веснушках. Самая обычная девочка. Но Дима всю линейку украдкой посматривал на эту хохотушку, а когда дети начали вручать принесенные букеты своей учительнице, Сахновский, видя перед собой только белые большие банты, сунул букет удивительно захлопавшей глазами Яне. Само собой, все над ним посмеялись, мальчишки особенно. И потом еще какое-то время шпыняли и дразнились, наблюдая, как млеет толстяк возле Янки. Но очень скоро дразниться надоело. Влюбленность Сахновского в Суровцеву стала обычной и привычной. И Яна, конечно, знала, хотя Димка никогда и слова не сказал. Но, надо дать ей должное, никогда не обижала мальчика насмешками или нарочитым игнором. А когда Димка, единственный из мальчишек, поздравил Яну в первом классе с 8 марта персонально, остальных девочек мальчики поздравляли под руководством учительницы песенкой. Все последующие годы девочка дарила ему на 23 февраля милые сувенирчики и подписывала дружескую открытку. Но обычно бывало еще один подарок от Суровцевой, тому мальчику, который действительно ей нравился. Но Димке было на это наплевать. Он ждал, ждал и надеялся, что вот на следующий год Яна обязательно поймет, кто на самом деле ее лучший друг. Кто ради нее и в огонь и в воду, кто жизнь готов отдать за нее, кто никогда не предаст, не обманет, не заставит плакать, как некоторые. Но год проходил за годом, одноклассники взрослели, Яна из милой девчушки превратилась в очень симпатичную девушку, на нее начали обращать внимание парни из старших классов. А Димка Сахновский из маленького толстячка вырос в пухлого увольня. Жирным он не был, а вот рыхлым, неловким так и остался. И итоговую пятерку по физкультуре получил в аттестат только благодаря любви преподавателя физкультуры к онлайн-играм, который старенький комп физкультурника не тянул, а Сахновский все наладил. В выпускном классе Яна впервые влюбилась всерьез. Но не в своего верного пажа, а в первого красавчика школы, победителя математических олимпиад, обладателя какого-то там пояса по карате Дениса Вязникова из параллельного класса. Дима был почти уверен, что влюбленность Яны будет безответной, ведь Суровцева вовсе не обладала званием первой красавицы школы. Признанной королевой являлась другая девчонка, одноклассница Вязникова Илона Брунько, с которой Денис, что было логично и понятно всем, дружил с 8 класса. И особой зависти это у остальных девчонок не вызывало, и так понятно, куда им до Илонки. Поэтому Дима искренне удивился и огорчился, заметив, как Яна краснеет, бледнеет и начинает глупо хихикать в присутствии Дениса. Даже обидно стало за Суровцеву. Ну разве можно быть такой овцой? Правда, сказать это вслух Сахновский ни за что бы не решился. И в конце концов, может, это и к лучшему. Янка пострадает, пострадает, а потом ей надо будет с кем-то поделиться своим горем, а он, Димка, тут как тут. И вот тогда Яна поймет, кто настоящий друг, и что внешность и рельефные мускулы не главное, главное душа. Но не прокатило. Неожиданно для всех Денис порвал с Илоной. Это случилось на новогодней дискотеке. А после зимних каникул оказалось, что в школе появилась новая пара – Денис и Яна. И там все серьезно, прямо Ромео и Джульетта, все время вместе. Но Димка упрямо отказывался верить в серьезность этих отношений. Ну не может такой избалованный красавчик любить по-настоящему. Не дано это ему. Слишком легко достается все, что пожелает. И ему скоро надоест играть в любовь с Яной. На выпускном вечере, выпив для храбрости, Сахновский попытался поговорить с девушкой, объяснить ей сущность Дениса. Но Яна не захотела разговаривать, а потом вообще сбежала со своим ненаглядным. Димка напился тогда до беспамятства. А когда утром очнулся, с ужасом обнаружил себя в одной постели с Томкой Сидорчук. Такой же толстый и рыхлый, как он сам. Еще очень некрасивой девчонкой. Настолько некрасивой, что Димке всегда было стыдно смотреть ей в глаза. А вдруг заметит жалость, тщательно скрываемую годливость. Он ничего не мог поделать с этим ощущением. Оно было на уровне инстинктов. Так что пробуждение было, мягко говоря, нерадостным. Сахновский на своем опыте убедился в правдивости поговорки «Некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки». Когда Томка, проснувшись от его попытки встать, потянулась к парню с поцелуем, Дим не выдержал. Он оттолкнул девчонку и начал лихорадочно натягивать на себя одежду, путаясь в брючинах. Само собой, Сидорчук обиделась и выплеснула на трясущегося от похмелья и стыда Димку все, что думала. И что, по словам девушки, думала о нем, в том числе и Яна. Он жирный, неуклюжий, с рыхлым телом, не умеет толком целоваться, вообще ничего не умеет. С ним рядом приличной девушке пройти стыдно, все будут смеяться. А вот с Томкой они были бы прекрасной парой. Надо по себе сук рубить, а не заглядываться на красоток. Лох, жиртрест белобрысый, неудачник, урод. Какой из тебя мужик, ты ничтожество, крыс компьютерная. Эти истерические вопли еще долго звучали в ушах Сахновского. Наверное, около года. Под эти вопли он поступил в университет, выбрав специализации компьютерную безопасность. А еще пошел в качалку, начал бегать по утрам, пересмотрел рацион питания, записался в секцию УШУ и постарался вычеркнуть из памяти и из сердца Яну Суровцеву навсегда. Через год вопли стихли, потому что из зеркала на Димку смотрел совсем другой парень, которого уже никто не смог бы назвать жердяем и уродом. И в учебе Сахновский был первым. И девушек больше не стеснялся, общался в реале с ними так же легко, как и в виртуале. И друзья новые появились, для которых Сахновский был авторитетом, к его мнению прислушивались. Димка с отличием закончил университет, его взяли в подразделение К. Служба увлекла парня, стала смыслом жизни, главным, а отношения с противоположным полом – второстепенным. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. И ему казалось… Нет, Сахновский был абсолютно уверен, что Яна Суровцева его больше не интересует. Ну вот ни капельки.